Избранною Духом Божим Октелем Младенческим, Блаженною Старице Матрона, слепотой и немощь телесную к очищению духовному от Бога приявшая, дар прозрения и чудес обогатила свои тленным от Господа украсилася еси. Сего ради мы благодарни венец похвальный приносим ти вопиющи. Радуйся, праведная мать Матрона, теплая нас Богу молитвенницы. Ангел во плоти, явилася еси на земли, Матрона блаженная, исполняющий волю Божию, аше Рождество Твое в слепоте телесне бысть, но Господь умудряй слепцы и любяй праведные, просвети духовные очи Твои, да послужишь и людям, и дела Божия явятся через Тебе. Мы же с любовью вопием Ти, таковая. Радуйся, плодичество Богом избранною, радуйся благодатью Духа Святого от пелена синеная, радуйся даром чудес из млада обогащенная, радуйся премудростью от Бога свыше исполненная, радуйся мысленным очим, а волю Божию презирающая, радуйся слепоствующих, он по мудрецу века сего посрамляющая, радуйся души заблудшие Богу приводящая, радуйся скорби и печали утоляющая, радуйся праведная мать и Матрона, теплая нас Богу молитвенницы. Видящие люди и ереек да крещаши тя блаженная, чудный столб облачный над главою Твоею, и обонявши благоухание велие дивляхуся, что уба сия траковица будет, поюши Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Разум имея просвещенный, и ерей Божий Василий познам, яко крещая моя от него сосуд, благодати Божия есть, и тя праведная Матроно, от раковицу святу наречем, от нашего же усердия приносим ти похвалы сия. Радуйся во свете купели благодати Святого Духа благоуханная. Радуйся на персе твои крезы впечатленные имевшая. Радуйся молитвенница от Бога людям дарованная. Радуйся священие угасимое пред Господем сиё. Радуйся даром чудотворения от Бога прославленная на земле. Радуйся венцем неувидаемым от Господа увенчанная на небеси. Радуйся милости Божией грешным возвещающая. источником воды живой, жаждущего поющего. Радуйся, праведная мать и Матрона, светлая она с Богом молитвенницы. Сила Божия благодати, ощущающее же во младенчестве суши, Матрона блаженная, ко иконам святым устремлялася еси, и чистым сердцем, и младенческими усты хвалу Богу возглашала еси, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. От Бога дар прозрения из детска, блаженная Мати, сокровенное сердец, приходящих к Тебе ведущий, и он им будущая, яко настоящее сказующий, многие люди на путь благочестие направляла еси, тем же проставляюще Бога, умудряющего слепцы, вопием Тебе сицем. Радуйся, дивное провидице, радуйся, сокровенный грехов обличительнице, радуйся, помраченной души, пресветлая наставница. Заблудших милостивая путеводительница, радуйся, звездо верный путь указающая, радуйся, свяще восьми века сего светящая, радуйся, единому Богу послужившая, радуйся, поздний дьявольский благодатью Духа Святого попрошая. Радуйся, праведная мать и Матрона, теплая она с Богом молитвенницы. Горе недоумения и смятения о чудесах Твоих в людях развеяся, Мати блаженная и тихи, вразумившую их Господу, дивному во святых своих, прославиша и восхвалиша тя, Богу же со благодарением воспеша, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слышавши люди, мати Матроно, яко помаш в недузях душевных и телесных подаеши, прихождаху к Тебе со упованием и совет благоприятен, и исцеление получивши, благодаряши Богу, воспеваху Тебе. Радуйся, яко болезнующих и страждущих души приемлющи, радуйся, яко мир душам скорбящим даруешь, радуйся, заблуждение сущих разумительницы, радуйся, благочестие учительницы, радуйся, печали наших утомительницы, радуйся, скорби утешительницы, радуйся, благая бессмертница, радуйся, недуга всячески безмездная врачевательница, радуйся, праведная мать Матрона, теплая она с Богом молитвенницы. Благотешная звезда воссияла еси, Мать и блаженная Матроно, во дни лихолетия, в Отечестве нашем, яко новая исповедница, Иго Христово дерзновенно и безбоязненно через все житие пронесла еси, и благодатью Божиею укрепляема подавала еси недоумевающим в разумление, страждущим ослабу, больным исцеление, благодарственно зовущим Богу, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Видевши мнозеро сие люди и чудеса и исцеления, Божию благодатью от себе подаваемая, хромым хождение, расслабленными на одре лежащими исцеление, беснующимся духов злобы отгнание, устремившееся к Тебе, Мати, яко к источнику неисчерпаемому, от Него же испивши обильно, умиленным сердцем возопиши Тебе, таковая. Родися, но будь правой от младенчества призванною, родися, праведнице, от Бога нам дарованною, родися, целительнице, недуги наши исцеляющую, родися, мужик наших скоро помогающую, души болезнями советы нас разумляющую, радуйся, недоумение наше скоро разрешающую, радуйся, духи нечистые от человека отгоняющую, радуйся, от всякого зла молитвой твоей ограждающую, радуйся, праведная мать и Матрона, теплая нас Богу молительницы. Правовестник святости и праведности жития Твоего, блаженная Мати, явися святый и праведный, Отец Иоанн Кронштадтский, егда узретя во храме и наименоватя свою преемницу та же и осмы стол просии, все же слышавши сие прославише Господа, возглашающие Ему песнь «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя. Сия молитвами Твоими, Мати Матроно, свет благодати Божия в сердцах, неведущих Бога и грехми многими, прогневляющих Его, Тии же, видящи чудеса, Тобою совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе тя сицем. Родися, мудреги Твоими, Бога прославляющая, родися, славу Божию нам являющая, родися, неверный на путь правый наставляющая, родися, грехом свергненные молитвами Твоими, радуйся, покаяние нас призывающая, радуйся, за Господа нас разумляющую, родися, храм Божий, любите нас научающую. Радуйся, ограды церковные, расточенные овцы собирающая. Радуйся, праведная мать и Матрона, сипая нас Богу молитвенницы. Хотяши Пресвятую Владычицу нашу, Богородицу достойного блажити, Мати Матроно, повелела еси людям написати всечестный образ ея, взыскание погибших, именуемые в храме Божием, веси твои я во дворице, да все взирающи на светлый лик пречистыя, со умилением восхвалят ю, Господу же возопьют. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Новую тебя заступницу, молитвенницу и ходатайцу к Богу дарова Господь годину тяжкую людям российским, мнози бо отпадаху от святые церкви, ты же, мати маловерная и заблудшая, наставляла еси словом и делом, являющий дивное чудеса Божия, тем же воспеваем тисицем. Радуйся, страны наши российские, неусыпные печальницы. Радуйся, спасение наше духодатайцы. Радуйся, Бога судьи, праведного милостиви. Радуйся, немощных и безнадежных помощниц. Радуйся, противу духов злобы непрестанные воительниц. Радуйся, как утрепещутся князи бесовские. Радуйся, как радуются о тебе ангелы и человеки. Радуйся, праведная мать и Матрона, теплая нас Богу молитвенницы. Странно маловерным и неразумным бы искако, слепорожденная видеть и ведеть и может, не точию настоящая, но и будущая, не видя кого силы Божия, в немощи человечести совершаемая, мы же, блаженная Мати, премудрость Божию в Тебе явленную зряше, вопием Богу, аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Всяческие досаждения и обиды, изгнания и укорения претерпела еси, блаженная Мати, не сетующий о сем, но за вся благодарящий Бога, сим же и нас научаешь и терпеливно нести крест свой, тебе же благо хвалить и тако. Радуйся в молитве непрестанно пребывавшую, радуйся духу злобы постоянной молитвою одна. Радуйся, мир благодатный стяжавшая, радуйся, житии Твоим изрядно людям послужившаю. Радуйся и покончине Твоим людям непрестанно помогающую. Радуйся и ныне нашим прошением тепле внимающую. Радуйся, уповающих на помощь Твою не оставляющая. Радуйся, праведная Мать и Матрона, теплая она с Богом молитвенницы. Всякие скорби и болезни аж и претерпела еси, Мать и Матрона, непрестанно ведуши брань силами тьмы, обличающи козни коварства их и изгоняющи бесы от одержимых, обаче до кончины дней Твоих помогала еси страждующим, недугающим и скорбящим, присно поющий Богу «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ветие многовещание не возмогу достойно прославить и святое житие Твое и чудеса, силою Божию Тобою творимая. Предивная старице, мы же хотяше псаломски хвалите Бога во святых Его и подвизаеми и сердечною любовью дерзаем петь и Тебе таковая. Радуйся, узкий путь и тесные врата избравшую. Добродетельми многими просиявшая. Радуйся, всетленное житие Твоим отвечая. Радуйся смирением яковенцем дорогим украшившая. Радуйся, евангельские, яко птица небесная на земле пожившая. Где главу потворить и последовавшая. Радуйся ныне в обители красив веселящаяся. Радуйся и нас, грешных молящихся Тебе, милостью Твоей не оставляющая. Радуйся, праведная Мать и Матрона, спаси хотяши многие люди от страданий телесных и душевных недуга, всеношно пребывала иси праведница Божия в молитве, просящи им помощи и укрепление от Господа нашего Иисуса Христа, поющий Ему «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стена и покров была еси во дни жития Твоего, блаженная Мати, всем к Тебе прибегающим и по смерти не пристаеши ходатайствовать и пред Богом о людях, с верою притекающей ко гробу Твоему, тем же убо услыши ныне и нас грешных скорбами, болезнями и многими печалями одержимых, и подшися на помощь Твоими молитвами всем, Тебе вопиющим. Радуйся, обидим, и скорое предстанет. веком и защитительницы. Радуйся и у виновных пред судом земным Богу милостивою ходатайцы. Радуйся, лишившийся крова престанищи. Радуйся, все к тебе взывающие заступницы. Радуйся, праведная Мать Матрона, теплая она с Богом молитвенницы. Пение ангельское слышала еси, Мати честная Матроно, еще на земли живущи, научи и нас недостойных, как подобает славить и Бога. В Троице почитаем Его, Отца и Сына, и Святаго Духа, Ему же непрестанно воинство небесное велигласно воспевают. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Светозарным светом сияет житие Твое, блаженная Матроно, освещая мрак многосуетного мира сего, и влечет в себе души наша, якода и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь привременной жизни Богу угодно пройдем, и Царствия Божия достигнем, и где же ты, Мати, ныне вселилася еси, слышишь и глас наш, тебе зовущих. Радуйся, свящи Божие, пресно горячая, радуйся, бессилище, блистание в святыне Твоей, явно созаряющей. Радуйся, цвете благовонный Духом Святым, нас облагохающий. Радуйся, камень, честью утверждающий. Радуйся, звезда пресветлая, правый путь нам указающая. Радуйся, добрая воительница Христова, мечи, молитвы, демонские пути устрашающая. Радуйся, яко все житие Твое святое непорочное. Радуйся, праведная Мати Матрона, теплая она с Богом молитвенницы. Благодать Божию обильно еще от пелен восприяла еси, Мати блаженная. Я живыно прибы с Тобою по вся дни жизни, веруя мне сумненно, яко и по успении Твоем благодать сия пребогатно пребывает с Тобою. Сего ради припадающе молимся, не лиши и нас, еще странствующих на земли, помощи Твоя и заступления, прощаши Господа помиловать и всех, поющих Ему Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Поющие многое и дивное Твоя чудеса, Мати Матроно, восхваляем Бога, даровавшего граду Москве и Отечеству нашему, во дни безбожия и гонения Тя, непоколебимый столб благочестия и веры, ныне же, блаженная Мати, благодарным сердцем воспеваем Тебе сицем. Радуйся, ми Христу, в душе Твоей стяжашаю, радуйся всего на земного и людям при себе Богу привешаю, радуйся в немощном теле сущей силу Божию благодати показашаю, радуйся во обретении исчислить мощи Твоей Божию милость навелишая. Радуйся, сонма святых московских, изрядное просветение. Радуйся, града Москвы, преславное украшение. Радуйся, Отечество наше, то пресное пред Бога песчанице. Радуйся к покаянию и молитве о земле Российской всепризывающая. Радуйся, праведная Мать Матрона, теплая она с Богом молитвеннице. О, блаженная Мати, услыши ныне воспеваемое Тебе хвалебное пение, и испрощи нам у Господа Иисуса Христа грехов оставления, христианские мирные кончины и доброго ответа на страшном судище Его. Да и мы с Тобою сподобимся вселений райских славите святую Троицу, вопиюще, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, блаженная Мати, услыши ныне воспеваемое Тебе хвалебное пение, и испроси нам у Господа Иисуса Христа грехов оставления, христианские мирные кончины и доброго ответа на страшнем судище Его. Да и мы с Тобою сподобимся вселений райских славите святую Троицу, вопиюще, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Блаженная Мати, услыши ныне воспеваемое Тебе хвалебное пение, и испроси нам у Господа Иисуса Христа грехов оставление, христианские мирные кончины и доброго ответа на страшном судище Его. Да и мы с Тобою сподобимся вселений райских славите святую Троицу, вопиюще, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Ангел во плоти явилася еси на земли, Матрона блаженная, исполняющая волю Божию, аще Рождество Твое в слепоте телесней бысь. Но Господь, умудряя слепцы и любяй праведные, просвети духовные очи Твои, да послужишь и людям, и дела Божьи явятся через Тебе. Мы же с любовью вопием Ти, таковая. Родись от младенчества Богом избранною, радуйся благодатью Духа Святого от пелена синеною, радуйся даром чудес и плода обогащенною, радуйся премудрости от Бога свыше исполненною, радуйся мысленным очима воле Божией прозирающую, святостующим умом мудрецов века сего посрамляющую, радуйся души заблудшие к Богу приводящую, радуйся скорби и печали утоляющую, радуйся праведная мази Матрону, избранная Духом Божиим от пелен младенческих, блаженная старица Матрона, слепотой и немощь телесную к очищению духовному от Бога приявшая, даром прозрения и чудес обогатилася Иси, перецем и тленным от Господа украсилася Иси, сего ради мы благодарнее венец похвале приносим тебе вопиюсь.